Глава 32, в которой герои строят планы на будущее. «Наконец-то я могу обнять тебя, мой старый друг», — сказал Артемиус Цокос Акинфию Парацельсу. «Я видел вас в шахте, но вы были прикованы слишком далеко от меня. К тому же издалека я не признал Иллурию. У вас с ней все серьезно?» «Надеюсь на это», — тихо пробормотал Парацельс. «Особенно после всего, что мы вместе пережили». Все расположились в большой гостиной Парацельса. Дарина и ее новообретенная мать сидели рядышком на большом диване. Сцилла готовила ужин на скорую руку. Дед Мартиян вызвался ей помочь. Он от нее буквально не отходил. Розочка и Маришка играли с Акацием во дворе. Они то и дело принимались обнимать и целовать кота, а тот корчил недовольные рожи и пытался увернуться. Триш и Пима сели прямо на пол, а Марта расположилась в кресле. Все слушали Артемиуса, который рассказывал, как его схватил в лесу неведомый монстр, оказавшийся роботом баронессы Лукреции Пантагрюэль. «А ведь в золотую подкову меня заманил мэр Портофей», — заметил Артемиус. «Уверял, что собирается заказать нашему заводу несколько летательных аппаратов для привлечения туристов. Когда меня бросили в подземелье, он пришел вместе с этой ужасной баронессой. Они хотели использовать мои таланты совсем в другой области». «Что им было нужно?» — спросила Марта. «Лукреция говорила о создании боевых роботов нового поколения, о производстве металлических тел для новых гомункулусов. Я люблю изобретать разные полезные устройства, но никогда не согласился бы на что-либо подобное. Чтобы мой дар использовался в военных целях? Ни за что». «Всевелдор Первый бросил тебя в тюрьму по той же причине», — произнесла Жевина. «Верно», — кивнул Артемиус. «Тоже хотел использовать мои таланты для убийства невинных людей, а я отказался». «Но что замышляла баронесса?» — спросила Дарина. «Вам удалось что-то узнать?» «Со мной она свои планы не обсуждала», — развел руками Артемиус. «Сначала они выкрали из королевского дворца 10 гомункулусов», — заговорила Марта, «и один темный зловещий артефакт. Я никак не могла понять, для чего им гомункулусы, но теперь выяснилось, что из них сделали надсмотрщиков на руднике». «Но их было 9», — вставил Триш. «Мы точно это знаем». 9? Значит, одного они припрятали. Интересно, для чего? Видимо, это некий эксперимент. Лукреция и Бия проверяли свои силы». «Эксперимент?» — не понял Пима. «Обычно гомункулусов используют, когда хотят воскресить какого-нибудь важного из Селита», — нахмурилась Марта. «Как это случилось с ведьмой Амалией, например? Также в железное тело можно вселить низшего демона, вызвав его из небытия. Некоторые маги на такое способны, но это всегда требует мощных затрат сил и энергии. Старейшины Ордена Исселитов рассказывали, что при воскрешении Амалии Кэрит присутствовала почти дюжина сильнейших колдунов. У Лионеллы всего 2 сводные сестры, но они смогли вдохнуть жизнь в 9 латунных болванов. Думаю, призвали демонов, ведь надсмотрщики, судя по вашим рассказам, особой смекалкой не отличались. Но как 2 женщинам хватило на это сил? Вот в чем загадка». «И вторая загадка. Что именно они затевают?» — пробормотала Дарина. «Лукреция Пантагрюэль говорила, что у нее есть какой-то важный проект, и для него потребуется много золота. А теперь мы узнали, что она экспериментирует с созданием гомункулусов и интересуется боевыми роботами. Кстати, в руднике мы видели еще каких-то странных людей в черных плащах. В погоне они участия не принимали». «Верно», — вспомнил Парацельс. «Они исчезли сразу, как только рудокопы подняли бунт. Но, судя по всему, эти парни в плащах тоже работали на Бию и Лукрецию. Сестры тут всем командовали». «Я попрошу короля Рекса, чтобы он объявил сестер в розыск», — сказала Марта. «Хорошо, что они не успели натворить чего-то более страшного». «И кота», — вставил Триш. «Не стоит забывать о брате Шестихвосте. Он тот еще фрукт». «Мы тщательно допросим Игуана, Портофея и Лавдотью», — кивнула Марта. «Выясним все, что им известно о планах Исселиток. Хотя Не думаю, что ведьмы делились своими истинными намерениями. Как я поняла, эти трое одержимы лишь жаждой богатства. Ничто другое их не интересует». «Верно», — кивнула Жевина. «За то время, что я живу в Золотой Подкове, успела неплохо узнать эту троицу. Егорий Игуан даже предлагал мне выйти за него замуж». Жевина поморщилась. «Я не перестаю благодарить судьбу за то, что ты жива». Марта протянула руку и мягко сжала ее плечо. «В последний раз я видела тебя во время штурма дворца, когда эту девочку и принца, еще совсем крошек, пытались вывести в той самой карете». «Я долго скрывалась», — вздохнула Жевина Полидори. «Меняла имена, города, провинции. А когда узнала, что в наш город приехала разрушительница заклятий, у меня едва сердце не остановилось. Сначала я думала, что это какая-то самозванка, лазутчица имперских исселитов, но потом увидела Дарину и поняла, что все правда». Она снова обняла дочь. «Я несколько раз пыталась признаться тебе, но всегда что-то мешало. Или кто-то». «Откуда у меня этот странный дар?» — спросила Дарина. «Мы тоже хотели бы это знать», — произнес Триш. «Несколько пугающие способности». «От твоего отца», — мягко улыбнулась Жевина. «Он погиб в ту роковую ночь, когда все Велдоры и его войска напали на королевский дворец. Дело в том, что твой отец был эсселитом, хотя тщательно скрывал это от всех». «Правда?» — удивилась Марта. «Я понятия не имела». На остальных эта новость также произвела эффект разорвавшейся бомбы. «Твой отец владел магией, у него даже имелся собственный рунный посох, но он был министром и старался не афишировать свои тайные способности. Когда Лионелла начала творить козни, отец наложил особое заклятие на новорожденную малютку. На тебя. Он словно предчувствовал что-то. Ты никогда не сможешь овладеть магией эсселитов. Отец считал, что это принесет тебе одну только боль, но при этом никто из эсселитов не будет иметь над тобой власти. Ты можешь разрушать и отражать заклятия, снимать мороки и уничтожать гомункулусов одним прикосновением руки». «Именно это она и делает», — закивал Триш. «А началось все в приюте, с тех злополучных ошейников». «А я сразу заподозрил неладное, когда вы принесли нам деталь для электрического посоха», — подал голос Пигмалион. «Я никому не говорил об этом, хотел сначала сам все выяснить. Вы сказали, что это элемент от машины вашего покойного мужа, но ведь это фрагмент настоящего рунного посоха, не так ли?» «Верно», — улыбнулась Жевина. «Но я сказала правду. Эта деталь действительно досталась мне от мужа. Когда он пал в битве, его посох был уничтожен, а я сохранила элемент. Знала, что когда-нибудь он пригодится». Потом Дарина и Жевина вышли в сад, чтобы пообщаться наедине, и долго-долго беседовали. Жевина рассказала дочери обо всех своих мытарствах с момента захвата королевского дворца. Дарина поведала о своих приключениях в Белой Гриве, а затем в Чугунной Голове и столице бывшей империи. С улицы то и дело доносились ликующие крики жителей Золотой Подковы. Обломки роботов и статуи еще не убрали, но горожане уже планировали большой праздник на площади в честь освободителей и освобожденных. Затем Сцилла пригласила всех за большой стол, который ломился от всевозможных угощений. «Поужинаем и тронемся в обратный путь», — сказал друзьям дед Мартьян. «А то Алиса будет волноваться за меня и дочек». «Ну, дед!» — протянула Розочка. «Давай погостим здесь еще немного». «Мы вернемся», — пообещал ей Мартьян. «Как только у вас в школе начнутся каникулы». «А я поеду с вами», — сказала ему Сцилла. «У вас там моя корова осталась, между прочим. Смешно, но я уже соскучилась по своей комете». «Я что-то пропустил?» — нахмурился Парацельс. «Какая еще комета?» «Вы еще мне спасибо скажете», — заявила ему домоправительница, «когда начну поить вас свежим молоком по утрам». «Я буду рад такой компании, мадам Гретчен», — улыбнулся Сцилле дед Мартьян. «Надеюсь, вы у нас погостите». «Тили-тили-тесто, жених и невеста», — сказал из-под стола акаций. Розочка и Маришка громко захихикали. «Не твое кошачье дело», — бросила Сцилла, заглянув под стол. «Я женщина незамужняя, так что имею право принять приглашение такого видного господина». «Кто бы сомневался», — ответил кот. «А я хотел сделать предложение вам», — обратился аптекарь Парацельс к госпоже Жевине. «Надеялся, что вы выйдете за меня замуж, но в свете последних событий вряд ли вы ответите согласием». «Я буду очень рада», — оживилась Жевина. «Но...» — женщина покосилась на Дарину. «Мне интересно, что скажет об этом моя девочка», — смущенно добавила она. «Я тоже буду рада», — просияла Дарина. «Вы оба замечательные и должны быть счастливы». «А ты... вы останетесь здесь?» — спросил у ребят Акинфи Парацельс. «Будете жить вместе с нами в золотой подкове? Скоро все изменится, город снова расцветет». «Мы королевский госпиталь восстановим, вернем ему былую славу». «Я поговорю об этом с Рексом», — подхватила Марта. «Городу нужна хорошая больница». «И призраки будут рады», — добавил Пима. «Они как раз нам об этом говорили». Однако Дарина не торопилась с ответом. Остаться жить в золотой подкове? Она даже не думала об этом. Но теперь, когда мама рядом... Дарине так хотелось узнать ее получше. «Мы останемся», — подумав, кивнула девочка. «Если вы не будете возражать, нам потребуется какое-то время, чтобы сблизиться, ведь я всегда считала, что у меня никого нет, а теперь у меня появилась мама». «Как это никого нет?» — выбрался из-под стола акаций. «А нас ты своей семьей не считаешь?» «Конечно, считаю», — заторопилась Дарина. «Я люблю и Пиму, и Трише, и даже тебя, несносный котище!» «Мы обязательно сблизимся», — заверила ее Жевина. «Мне тоже понадобится время, чтобы привыкнуть. Но главное, я люблю тебя и всегда любила». «Но мы же хотели попутешествовать», — напомнил Дарине Пима. «А теперь...» «Я люблю путешествовать», — сказала ему Жевина. «Если захотите, поедем все вместе». «Кстати, наш дедушка уже почти отремонтировал вашу машину», — сообщила Розочка. «Верно», — вспомнил дед Мартьян. «В следующий раз я прикачу сюда на ней». «А мы разломали и вашу машину», — огорченно произнес Триш. «Это случайно вышло». Дед Мартьян удивленно вытаращил глаза. «Не стоит беспокоиться, Мартьян. Она сейчас у меня в сарае», — поспешно вставил аптекарь Парацельс. «Ее нужно лишь отремонтировать. А путешествие — дело хорошее. Если позволите, можем как-нибудь отправиться все вместе». «Поживем — увидим», — улыбнулась Дарина. «Главное, что мы нашли друг друга». «И у всех теперь все будет в порядке», — добавила Жевина. «Сначала сыграем свадьбу, устроим праздник для друзей, а там... что загадывать? Пусть все идет своим чередом». С этим Дарина не могла не согласиться. Пусть идет.